Пролог. Мир. Свобода. Как много смысла в этих словах, в которых толком ничего нет. Думаю, моя история началась тогда, когда я попал в другой мир, или другое измерение, или даже Вселенную. Да, именно Вселенную. С той же Землей, но немного иной историей. Кем я был до всего этого? Обычным студентом Содружества, в мире, в котором обитало множество рас из разных миров. Куда я попал? В игру, больше похожей на ад. Вечная боль, вечное предательство. Да, это был ад. Что произошло? Думаю, ничего страшного не случится, если я вспомню кратко все события. Все равно, это уже прошедшая история. Все началось банально, с моей смерти в своем мире. Там я спас многих ценой своей жизни. Своего рода искупил тяжкий грех. Так я думал, но, как и сказал ранее, мир, в который я попал, был адом для меня и игрой для других. Самой настоящей игрой, в которую залипали сотни миллионов землян и взаимодействовали с НПС, или местными жителями тех миров, но история Земли той реальности меня интересовала мало. Вечная боль, моя вечная спутница. Первые дни моего заключения были страшными. Тогда некая темная требовала от меня ответы на вопросы, а я не мог ответить, говорил одно и то же, но это было только цветочки, пытки, мольбы. Это все закончилось, когда я был на грани безумства. Шахта и новые безумства, теперь уже с навыками, и еще непонятно какой ерундой. Как оказалось, я мог видеть описание других предметов и краткую статистику игроков, а другим пользователям это было недоступно. А еще была она, девушка, последовательница хаоса, от которой я хотел бежать, но получилось наоборот, мы сблизились и не один раз. Небольшой инцидент и побег. Побег, после которого боль стала моей вечной спутницей из-за повисшего на мне проклятия и расплавленного от чудовищной температуры доспеха. Старик Хаос, который дал мне шанс на спасение и надежду, что я смогу вернуться в свою реальность. Первое предательство любимой девушки, которая заигралась и сдала своего персонажа и меня за немаленькую сумму. Стал ли я умнее? Нет, зато моя паранойя пустила корни, оплетая не только сознание, но и душу. Мою бессмертную, разорванную вечными пытками и болью, душу. Далее. А далее началось мое приключение по этому миру и другим мирам игры. Казалось, у этой игры нет края. Квесты, мобы, я узнал все, что мне захотели показать, но можно ли сказать, что я стал местным жителем? Думаю, да, вот только мой класс, который мне даровал хаос, а именно кузнец хаоса, скрывать удавалось с большим трудом. А когда такая информация просачивалась, начиналась охота, которая чаще всего заканчивалась моей гибелью. Пленение темными и угон их боевого корабля в космическом шторме, где гибли десятки крейсеров и линкоров. Зрелище было завораживающим. Сколько приключений. Одни сменялись другими, вот только вечными оставались несколько вещей. Удар в спину, и из груди показывалось острие отравленного копья или меча. Не имеет значения, не в оружии дело. Дело в том, что стоило мне кому-то довериться, как удар в спину отправлял на точку респа. «Ты один хаосит во вселенной и всегда таким и останешься», — говорил Хаос, и просто растворялся в ничто. Тут он был слаб, но понемногу набирался сил, ведь везде, где я был, начиналось форменное безумие. Иногда творил специально, абы выполнить квест другого клана на уничтожение запасов их противников. И так выходило, что мои действия приводили к локальным событиям, а мой работодатель становился чуточку сильнее. Взамен Хаос со мной говорил, порой это было жизненно необходимо. Он-то мне и сообщил, что время в моей реальности чуть ли не стоит на месте, и что в данный момент мое тело находится в больнице под присмотром специалистов. Боль. Сколько прошло времени? Есть ли у меня шанс вернуться обратно в свой мир? На этот вопрос Хаос пожал плечами и сказал, что не будет чинить препятствия, и даже поможет, если я продолжу выполнять его задания. Интересная ситуация произошла, когда Хаос одарил меня неким навыком слова стали. Навык своего рода позволял слышать металл, что бы это ни значило. Я изучил, все равно он пассивный, а ограничения на навыки у хаоситов нет. В один из самых обычных дней направился на арену. Нет, не сражаться, а в качестве зрителя, просто чтоб отвлечься от начавшейся боли. Все равно скоро покидать эту планету и мир. Бой длился несколько часов, пока один из мечей противника не переломился. Тогда и проявился этот странный навык. Я почувствовал боль стали, когда один из гладиаторов с ненавистью откинул рукоять сломанного меча. Боль. Вот только не моя. Предательство, это так знакомо. Владелец этого меча предал свое оружие, но я ощущал, как у куска железа еще была надежда на то, что его хозяин его возьмет и восстановит после окончания боя, но тот просто ушел победителем в лучах собственной славы. Все начали расходиться, а я остался и после окончания подошел и подобрал обломки меча. Как бы это глупо ни звучало, но меч был зол. Покачав головой, собрал все обломки и при помощи знаний, а также кузницы древних, которую нашел по наводке, восстановил сломанное оружие и даже усилил, но вот чего не ожидал, что после восстановления появится квест. В итоге я стал обладателем небольшого скорпиона из стражи этой самой кузницы и меча, который приобрел имя Верный. Вот только все это было мелочью. Под впечатлением я сделал то, чего боялся, сам сел на эту самую кузницу, и многочисленные манипуляторы стали отдирать пригоревший и прикипевший кусок металла не просто от моего тела, но и от моей души. В один прекрасный день появился наруч из бывшего доспеха, да не простой, а самый настоящий нанитный наруч, который покрывал кожу своеобразной броней. Вот только часть этих нанитов оказалась и в моей крови, но я не заморачивался. Они давали бонусы и усиление, но самое главное – боль. Она наконец-то ушла, и это было странно. Через некоторое время до меня дошло. Мне нужна информация, а также средства. Хоть и накопилась немаленькая сумма, но нужна команда, которой я могу доверять, а значит без игроков, одни только местные. Повезло, в первый раз мне реально повезло натолкнуться на нормальных разумных, и объединившись, мы стали своего рода помогать другим. Вот только это продлилось недолго. Кандалы и смертная казнь. Вот только я смотрел с улыбкой победителя на тех, кто собирается меня, Хаосита, казнить. Боги, темные, светлые и даже тоска, которая меня пытала, со своими сестрами тоже оказалась тут. Стойте, я скажу, что вам нужно, но отпустите мою команду. Некоторое время переговоров, и мою команду отпустили. Для меня не было секретом, какой предмет все они так долго ищут. Они искали ключ для попадания в одну очень интересную локацию под названием Эдем. По слухам, там можно было контролировать систему. Говори, Хаосит, кто владелец ключа и где он? Я смотрел на гневное лицо своей мучительницы и, презрительно фыркнув, сместил взгляд на правую руку, на которой был подарок от неизвестного еще в моей реальности. Хозяин и владелец ключа находится в этой комнате. Клянусь системой. Шаг назад, и холодное объятие космоса приняло меня в свои чертоги. Привязка уничтожена, и я проиграл. Я устал идти и что-либо делать. Пора просто уйти. Но вот то, что началось после, я не забуду никогда. Бойня. Светлые и темные сестры, боги и высшие существа стали рвать друг друга на части. Мелькнуло сообщение от Хаоса об очередном повышении ранга до генерала, но мне было плевать, для меня все кончено. Как оказалось, нет. Меня спасли, и Хаос провел со мной серьезный разговор, сбросив все мои уровни и способности, а также освободил от своего влияния и отпустил на все четыре стороны, и сказал просто: «Живи». И я начал жить. Устроился в мелком клане кузнецом на самой отдаленной планете, но были и условия: не встречаться со своей командой. Однако счастье длилось не очень долго. То, что я игрок, узнали быстро, вот только клану было плевать. Игрок низкого уровня, который прокачивает профессию кузнеца, ничего такого. А вот то, что за мной стала наблюдать одна из темных сестер, выйдя на задний двор своей кузницы и магазина, присел в кресло и, улыбнувшись, отсалютовал бокалом вина в сторону крон деревьев, а затем сделал глоток. Бежать не хотелось. Я устал и уже смирился, как со смертью, так и с вечным пилением здесь. Вот только у судьбы были иные планы. Но несмотря на все пережитое, я узнал многое. Очень многое. И я добился своего. Я вернулся. Боги и сам Хаос выперли меня из той реальности. Но пришел я не один, а со знаниями и с девушкой. Теперь нужно с ней встретиться и поговорить обо всем. Осталось только дождаться, когда отступит тьма, и я вдохну воздух своего, родного мира и идеального общества. Глава 1. Пробуждение. Часть 1. Мир полон тайн и загадок, как физических, так и душевных. Я разгадываю их уже очень и очень долго, и безо всякого хвастовства могу сказать, что мне это хорошо удавалось. Единственное, все действия происходили не в моей реальности, а где-то в общем. А еще меня буквально вели под ручку те, кому это было выгодно. Правда, только до тех пор, пока я об этом не узнал. Но, несмотря на все палки в колеса, а также в энергетическую систему, я смог вернуться. Тело медленно, но верно начало наполняться силой. Попытался открыть глаза, И у меня это получилось, пусть и с огромным трудом. Однако перед глазами по-прежнему была тьма. Первое, что почувствовал, быстрее, чем восстановилось зрение и слух, это проявление странного тепла в месте чуть ниже живота. Через несколько мгновений все стихло, затем что-то упало на металлический пол и, судя по звуку, разлетелось вдребезги. «Доктор! Доктор Арик! Доктор Арик!» Пациент пришел в себя. Раздался взволнованный женский голос, но доносился он как будто издалека и как-то растянуто, что ли. Мгновением позже раздался топот удаляющихся ножек. Как же тяжело, но с каждой секундой становилось все легче. Будто тело вновь наливается силой, самой обычной силой безо всяких бафов. Раскрыть глаза получилось с трудом, однако вокруг все равно царила тьма, глубокая и непроглядная. «Прости, вечная, что заглянул в твои владения столь ненадолго, но мне пора возвращаться в царство света». Потянувшись к глазам левой рукой, нащупал какое-то металлическое устройство на голове, по ощущениям похожее на какой-то шлем или что-то вроде того. Попытался стянуть. Странно, какие-то странные ощущения. Правую руку я так и не смог оторвать от, а интересно от чего, вроде мягкая кровать, отчетливо ощущаю это левой рукой, но почему-то не правой. И кто-то позвал доктора, я в больнице, что ли? Неудивительно, сколько мое тело находилось тут, пока сознанием был совершенно в другом месте. Вот только это сейчас не важно, все закончилось. Тем временем я кое-как стянул странное устройство с правого глаза, уши стали улавливать какой-то шум, и я постарался осмотреться. Перед глазом все плыло, цвета, будто растягивались, стоило посмотреть в другую точку. Казалось, будто мозг не успевал обрабатывать получаемую визуальную информацию. А еще было невыносимо ярко, слишком ярко. Я зажмурился и принялся быстро моргать, дабы глаза привыкли к свету. Получалось слабо, зрение возвращалось с какой-то неохотой, будто оберегая хозяина тела от некоего ужаса и страха. Однако зрение вскоре вернулось. Я действительно находился, если даже и не в больнице, но в медицинской палате с одной кроватью, а вокруг меня было довольно много странного медицинского оборудования. Осмотрел себя, насколько это было возможно. Тело до шеи было накрыто одеялом и к моему лицу, а точнее к прибору на моей бедовой головушке, шли провода. Попытался было предпринять попытку вновь снять устройство, но не смог. Сил банально не было, но когда это меня останавливало, напрягшись, сумел все-таки это сделать, и странный прибор с металлическим лязгом упал на кровать. Надеюсь, оно цело и не пострадало, не хватало еще платить за порчу медицинского оборудования, подумал я, обессиленно вытянув руки вдоль тела. По левому глазу, так же как и по правому до этого, ударил яркий свет. Уши стали более отчетливо воспринимать окружающие звуки, и голова начала мало-помалу приходить в норму. Поднял глаза. На стене было изображение, которое сменялось другим, и звуки. Голопроектор воспроизводил на стене старинный фильм, но я тут же узнал его. Поговаривали, что он приносит удачу во время полета. Стоп, это же белое солнце пустыни. Похожий герой, в той же военной форме. Очень похож на Нейт, да быть того не может. Песня про госпожу удачу, разлуку, победу. Неужели все это было лишь плодом моего воображения? Нет, не может быть. Это было реально, я точно помню. Такое попросту не могло быть плодом моей больной фантазии. Так, не вставайте и лежите спокойно. Неожиданно ход моих мыслей прервали. В палату забежал запыхавшийся мужчина средних лет и начал осматривать мое лицо, при этом быстро водя странным медицинским прибором по всему телу, прямо сквозь одеяло. За его спиной, как я мог заметить, стояла медсестра с алыми щечками и глазами, которые были раскрыты так же широко, ну, наверное, как у женщины в момент родов. Во всяком случае, такие выпученные глаза в другом антураже мне было трудно себе представить. Смотрела она на меня как на чудо. Надеюсь, нимба над моей головой еще нет. Я ухмыльнулся. «Вам плохо?» – тут же взволнованно уточнил врач, оторвавшись от устройства. Я даже заметил, как на его лбу выступили капли пота, а руки задрожали и чуть не выронили это самое медицинское устройство. «Нет, все хорошо», – прохрипел я не своим голосом и сам удивился этому своему хрипу. Повернув голову, вопросительно посмотрел на врача, и тот не разочаровал. «Сейчас поясню, но для начала скажите, что вы помните последнее. И, пожалуйста, во всех подробностях, это очень важно». Я непонимающе перевел взгляд с врача на медсестру, а та все так же смотрела на меня, ошарашенными глазами не моргая, руки ее слегка дрожали, будто в мозгу произошло короткое замыкание. Мне даже начало казаться, что она какой-то дрой, то есть андроид. Хорошо, для начала скажите, вы помните, как вас зовут, и как вы попали к нам? Зовут Эсте. КХМ, откашлившись, еще раз взглянул на врача, Илья Кузнецов. Как попал? Я нахмурился, вспоминая подробности, и тут воспоминания сплошным потоком ворвались в мою многострадальную голову и, как фильм, поставленный на очень быструю перемотку, стали прокручиваться в голове с невероятной скоростью. Все события, которые произошли со мной за всю мою жизнь, все малозначимые детали, до момента, как я вошел в портал там и очнулся здесь. Нет, это точно не может быть сном. Я так понимаю, что вы, молодой человек, не помните, что с вами случилось. Я отрицательно и нарочито медленно мотнул головой, подтверждая выводы врача. Позвольте, я не знаю, как бы вам сказать помягче. Было видно, что доктору трудно даются слова, но прерывать его я не стал. Мало ли какую полезную информацию он выдаст, но то, как он это говорит, с какой интонацией, наталкивает на нехорошие мысли. Очень нехорошие. В общем, я еще с таким не сталкивался. Когда вы сдавали экзамен, взорвался неизвестный крейсер. Ваши еще пара кораблей попали в зону поражения и были уничтожены. Я нервно сглотнул, внимая каждому слову. Не представляю, как можно было выжить в открытом космосе. Хоть у меня и был опыт, но это было в той, иной реальности. Да и приборы у меня тогда имелись. Вам плохо? Спросил врач и тут же провел своим медицинским сканером по моему телу, особенно задержавшись на голове. Нет, терпимо, голос у меня был по-прежнему хриплый. Пожалуйста, продолжайте. Вы и еще двое были единственными уцелевшими. Мы сами не понимаем, как такое могло случиться, но вы выжили и почти целы. Врач замолчал, а я напрягся, явно уловив оговорку. Особенно меня зацепили слова «почти целы». Что со мной? Некоторые повреждения были слишком серьезные, и вы лишились правой руки по локоть и левой ступни. Поймите, то, что вы выжили и пришли в себя, это... Дальше я уже не слушал, бросив взгляд на свою правую руку, которая была под одеялом по локоть, левой пятерней сорвал одеяло и ужаснулся. Механический манипулятор был в точности, как и нормальная человеческая рука, только сделанная из сверкающего металла. Он лежал на кровати, не подавая признаков жизни. Приподнявшись, чем вызвал взволнованный крик врача, и прежде чем он бросился укладывать меня обратно, я успел отбросить одеяло с левой ноги. Левая ступня тоже оказалась металлической с пятью пальцами. Я нервно сглотнул. Не от того, что теперь остаток жизни мне придется ходить с металлической рукой и ступней, а от стоимости. Хоть и видно, что данные изделия на первый взгляд были довольно дешевыми, но таких расходов я просто не потяну, как и мои родные. Вы, наверное, сейчас в полном замешательстве и не понимаете, как такое могло случиться, но самое главное то, что вы выжили и сможете продолжить обучение в университете Содружества. Вас не исключили, и Содружество полностью погасило долг, однако вам предстоит еще долгое восстановление и обследование. Еще никто и никогда не выживал при таких ранах. И потом, вы второй, пришедший в сознание. Доктор замолчал, давая мне возможность осознать услышанное. И я осознал, мне или моим родственникам не нужно будет платить за операции или протезы, но есть еще вопросы. А кто еще пришел в себя? И кто те двое? Извините, но эти данные засекречены, однако могу сказать, что один пилот уже покинул данное лечебное здание и полностью восстановился. Ясно. Но что в данный момент делать мне? Отдыхайте и восстанавливайтесь. Я вам это уже сказал. Ах да, и учитесь пользоваться манипуляторами. Доктор посмотрел на меня с таким сочувствующим взглядом, что мне стало тошно. Я не был слабаком, по крайней мере, теперь. В том мире не был и здесь не буду. Интересно, глаза доктора расширились, а затем его взгляд вновь упал на планшет. Я посмотрел туда, куда смотрел доктор, но ничего не заметил. Опустил взгляд и увидел сжавшийся кулак правой руки. Он был похож на человеческий, только металлический. Даже размером этот кулак не отличался от моего родного. Да и места соединения плоти и металла практически не было. Да что там, их и вовсе не было. Вернее были, конечно, но невооруженным глазом их, скорее всего, не рассмотреть. Такое чувство, что кожа на уровне локтя резко переходила в металл. Хорошо, очень хорошо. В общем, тренируйтесь, отдыхайте и не перенапрягайтесь. Если вам вдруг что-нибудь понадобится, просто нажмите кнопку вызова. Придет эта милая девушка. Кивок с доброй улыбкой в сторону медсестры, там мгновенно залилась краской и опустила голову. Я кивнул, доктор еще раз просканировал меня и направился к выходу. «Подождите», — попросил я доктора. «Как вас зовут?» «Арик». «Доктор Арик». «Спасибо вам, доктор Арик, за все спасибо». Арик улыбнулся и, кивнув, покинул мою палату вместе с медсестрой, которая тут же начала что-то нашептывать врачу. Опрокинув голову назад и закрыв глаза, я погрузился в размышления. Итак, что я могу, что делать, как жить дальше? Ладно, оставим эти вопросы на потом. Главное, я вернулся. Черт возьми, я действительно вернулся в свою реальность. Даже не верится. Но все условия выполнены и я снова здесь. Наконец, победа. Глава 1. Пробуждение. Часть 2. Хоть я и не полностью вернулся, но это мелочи. Сейчас технологии творят чудеса. Думаю, за пару лет я смогу заработать на настоящие части тела, а если попаду в разведывательный отряд, то и за год, если не быстрее. Вру, куда быстрее, ведь в этом нет ничего сложного. Всего лишь взять ДНК и вырастить нужные части. Современная медицина, как я уже говорил, творит чудеса. Через 3 часа я открыл глаза и осмотрелся. В палате я по-прежнему был один. Подняв левую ладонь, посмотрел на свои часы и улыбнулся. Они были на месте, но активировать их я не решился. Однако могу попробовать кое-что другое. Посмотрев на странный медицинский прибор, постарался использовать способность или же системный интерфейс и вызвать описание инструмента, лежащего неподалеку. Как и ожидалось, ничего не получилось. Я улыбнулся шире, но в душе было неспокойно. Эта способность была со мной все время с момента моего появления в той реальности, а теперь ее нет. Печально выдохнув, посмотрел на инструменты и мысленно потянулся к одному из них, довольно сильно напоминающий инъекционный пистолет. Ничего, как-либо воздействовать на него не вышло. Вздохнул и вновь лег на кровать, пытаясь шевелить пальцами манипуляторов. Нужно приспосабливаться. Тайная комната наблюдения за палатой 435. Жаль, что он пришел в себя. У нас были на него планы, как и на тех двоих. В этот момент в комнату вошел еще один участник, и человек в военной форме с сигаретой в руке спокойно обернулся. «А, доктор Арик, как там наш пациент?» Арик подошел к окну и уставился на пациента безразличным взглядом и тем же металлическим, безжизненным голосом произнес. «Боюсь, он ничего не помнит, хотя и возникают сомнения». Прибор показал легкое волнение, хотя это и не удивительно, ведь у него отсутствуют конечности. Кузнецов был в коме 10 дней, как и остальные двое. И это довольно странно, так как сразу двое вышли из нее одновременно. Одного пилота мы отправили на Орион для дальнейшего изучения в нашем филиале. Сами понимаете, какие у нашего сообщества натянутые отношения. И еще, прибор показал лишь незначительное волнение по поводу полученных травм, будто это какой-то пустяк и ничего более. Пациент эмоционально стабилен, и это очень, очень странно. В его деле было сказано, что уровень стресса такой же, какой должен быть и у пилота, но не каждый взрослый пилот может так спокойно перенести потерю конечности, а тем более двух, и тем более выжить в открытом космосе. Как минимум у него должна была остаться психологическая травма или он должен был впасть в ступор, если даже не истерику. Я специально приоткрыл и рассказал ему кое-что, но он очень спокойно на это отреагировал и практически сразу использовал манипулятор. Слабо, но это результат. Вы должны знать, генерал, сколько уходит времени, чтобы восстановить контроль над конечностью. Мозг практически сразу понимает, что руки нет, и не отправляет туда нервные импульсы. А он справился с этой задачей, хоть и очень неумело, будто у него уже был опыт. Но это невозможно. Сколько он протянет? Неожиданно спросил генерал, выпуская облако дыма в экран. Стоило Ригу прерваться на мгновение. Со стороны казалось, что судьба этого человека его ничуть не интересовала. Доктор Риг подошел к стеклянному столу и, положив ладонь на стекло, поднял ее вверх. Над столом появилась голографическая спираль человеческого ДНК. «Смотрите, генерал, это спираль ДНК обычного человека. Как видите, все в полном порядке». Доктор Риг сделал шаг в сторону, вновь положил руку на стол и вновь поднял. Рядом с нормальной спиралью ДНК появилась еще одна. «И что это значит, доктор? Присмотритесь, видите, доктор? Я человек военный, вы мне расскажите, что именно я должен заметить в этой цепочке? Я вижу, что она немного отличается». Арик соединил руки вместе и медленно начал их разводить над столом, погрузив руки во вторую цепочку. Изображение на столе начало меняться, и вторая спираль ДНК начала увеличиваться. Теперь видите, как только Кузнецов к нам попал, часть его ДНК была заменена нанитами. Он мог спокойно жить с ними, и внешне это никак не проявлялось бы, разве что была бы несколько повышенная регенерация, реакция и иммунитет ко множеству болезней. Одним словом, идеальный солдат ближнего боя или разведчик. Мы до конца не были уверены во всем этом. Вы ведь и так это знаете, но эти наниты далеко не обычные. Я подозреваю, что они каким-то образом попали в его кровь во время взрыва вражеского крейсера в космосе. Удивительно то, что у других испытуемых ничего подобного нет. Мы взяли немного крови у него и, при тщательном изучении этих нанитов, обнаружили, что они передавали какой-то странный и очень слабый сигнал. Мы взяли несколько образцов, пока он был в коме, использовав специальный прибор, который поместили над его телом. Вы присутствовали при этом, не думаю, что нужно объяснять его свойства и что оно делает. Так вот, после того, как мы извлекли примерно 76 нанитов, его ДНК стало разрушаться, доктор взмахнул рукой, и изображение вернулось в нормальный вид. Через пару недель ДНК Кузнецова окончательно разрушится, и он умрет, и отнюдь не самой спокойной смертью. Надеюсь, родственникам не сообщили, что данный объект пришел в себя. Нет, и не думаю, что пока стоит это делать. Вы же сами понимаете, возникнет слишком много вопросов, нежелательных вопросов. Конечно, все можно замять. Однако не думаю, что даже если вопросы к нам и возникнут, даже если будут какие-либо претензии, мы можем сказать, что сделали все, что могли для его спасения, погасили задолженности, даже дали кое-что сверху. Мы будем вне подозрений. Предлагайте, чтобы эти две недели он провел здесь, именно так, а после вскроем тело, отправим результаты нашему начальству, и они уже в курсе. Я сообщил им о данном инциденте. Они дали добро. Он целиком ваш, доктор. Делайте с ним все, что хотите. Генерал, а как ваша рука? Как бы невзначай спросил доктор Рик, смотря на перемотанную и залитую медицинским клеем ладонь. Генерал, выпустив густое облако дыма, положил сигарету на голографический стол, отчего доктор поморщился. Не любил он, когда с медицинскими приборами так обращаются. Генерал посмотрел на замотанную бинтами руку. «Плохо, доктор. Наши наниты не могут заживить рану. Однако они не дают распространиться заразе. Интересное лезвие было у того меча, очень интересное. Скажите лучше, как ваша жена поживает?» Неожиданно спросил генерал, вновь беря сигарету и выпуская облако дыма. «Хорошо. Спасибо, что поинтересовались, мы планируем поехать отдыхать в сектор 34. Говорят, там очень хороший пляж. Я пролежал пару часов, может больше, точно не знаю. Все это время я не мог просто поверить, что все закончилось, и я, наконец-то, попал домой. Металлическая рука начала слушаться почти как живая, так же как и нога. Правда, реакция вновь приобретенных конечностей немного отставала от команд мозга, но это ничего. Приспособлюсь. Предпринял попытку встать. Получилось. Не знаю, из какого сплава была сделана вот эта рука, но веса практически не чувствовалось. Вспомнив об одном инциденте, левой рукой потрогал шею. Небольшая ранка. Похоже, чип контроля эмоций здесь не выдержал эмоционального срыва, который произошел в той реальности. Стоило мне свесить ноги, как в палату буквально влетела медсестра и хотела уложить меня обратно. Но я спрыгнул с кровати и крепко встал на ноги. К счастью или нет, но опыт в подобных случаях у меня уже был. «Все в полном порядке», — проговорил я быстро, стоя в медицинской рубашке. Осмотрев себя с ног до головы, поинтересовался. «Скажите, а где моя одежда?» «Какая одежда?» «Быстро в постель. Вам противопоказано вставать и тем более куда-то уходить. Да как вы вообще стоите с такими травмами?» «Нет, не отвечайте. Вы, должно быть, испытываете жуткую боль, но хорошо это скрываете, хотя никто не осудит вас за проявление боли. А теперь ложитесь обратно в постель». Я лишь ухмыльнулся. «Как же это? По-человечески. А я-то привык постоянно сражаться несмотря ни на что. Теперь же мне приказывают лечь в постель и набираться сил. Пожалуй, нет, я хочу пройтись, нужно размять шестеренки», решил приколоться я и сделал пару шагов в сторону и вперед, тем самым показывая, что все практически в полном порядке. Женщина была открыла рот, но тут часы на ее руке издали писк, и та, достав сотовый их, самый настоящий сотовый, а не интерфейс перед глазами, я точно дома прочитала СМС. «Послушайте, если хотите пройтись, то вам необходим сопровождающий. Вам помогут, если что. А сейчас, пожалуйста, ложитесь, иначе мне придется...» Договорить женщина не успела, ее часы вновь издали противный писк, и та, скривившись, нехотя покинула мою палату. Было видно, что такого пациента, как я, она не хотела оставлять в одиночестве. Я бы мог покинуть палату, но ходить по зданию в одной больничной верхней части пижамы и светить голой задницей не хотелось, а другой одежды не имелось. Вывод был один – ждать. Так я и поступил. Через несколько часов, ближе к 16:00, заявился уже знакомый доктор Арик. «Добрый день, доктор Арик, я могу покинуть данное заведение?» От моих слов Арик выронил планшет, и тот шлепнулся на пол. Падение данного девайса, судя по характерному хрусту, было роковым. «Что значит покинуть?» Доктор начал хлопать глазами, а руки слегка задрожали. Мне была непонятна его реакция, и я нахмурился. Старые привычки дали о себе знать, но я постарался быть спокоен. «Это мой мир. Я благодарен за то, что вы спасли мне жизнь, однако я хочу покинуть данное заведение и вернуться домой». С этими словами я вновь без каких-либо проблем встал с кровати на ноги. Левая ступня и правая рука отлично слушались. Арик нервно сглотнул и по-новому взглянул на своего тяжелого пациента. Такая адаптация впечатляет. Если бы я не наблюдал и не знал, что данная личность является человеком, то наверняка подумал, что перед ним стоит какая-нибудь новая модель андроида, максимально приближенная к человеческой. Нет, то есть, да, вы можете покинуть это место, но, не стоит спешить, вы были в коме и в открытом космосе. Может случиться все, что угодно. Доктор, я чувствую себя очень хорошо. Я понимаю, что здоровье пациента превыше всего, что вы давали клятву и все такое, но я хочу увидеть, наконец, своих родных. Арик помрачнел. Он прекрасно понимал, к чему клонит пациент, но просто так отпустить его он совершенно не мог, однако и начать удерживать тоже. Тут нужно немножко подумать. Хорошо, но вы должны быть под наблюдением. Постоянно. Мы и сами не знаем, что может случиться, поэтому рядом с вами будет человек, который может оказать помощь в случае чего. Я кивнул. В таком случае, могу ли я получить одежду и... Я бы хотел связаться с родными. Арик нехотя согласился. У него появился кое-какой план. «Сейчас мы вам что-нибудь подберем. Подождите тут». Арик покинул палату. Я вздохнул и по привычке начал исследовать палату на предмет полезных мне вещей. И хоть я уже успел осмотреть здесь все не по одному разу, заняться было совершенно нечем. И даже голопроектор перестал работать, а кнопки включить нет. Подошел к окну. Каждый шаг отдавался металлическим звоном. Хотя какой еще может быть звук от металлической ступни, ступающий по такому же металлическому полу? Подойдя к окну, посмотрел на город. Мой город. Многомиллионник жил своей жизнью. Величественные здания своими шпилями стремились прорвать синее безоблачное небо, аэромобили быстро скользили в воздухе, дроиды, то есть роботы и андроиды, обслуживали металлические сверкающие покрытия этих зданий, заставляя те сиять еще ярче в лучах заходящего солнца. Я глубоко вдохнул, и улыбка сама собой появилась на лице. Значит, моя жертва была не напрасной. Крейсер все же был уничтожен, и что самое главное, я выжил и сумел вернуться. Илья Кузнецов, я обернулся. Передо мной стоял мужчина лет 30-35, скорее всего, ордониканец. Большая часть его тела была покрыта костяными наростами, скрывающими кожу от внешних физических воздействий. Я ваш сопровождающий. Доктор Рик попросил меня сопровождать вас, но давайте начнем завтра, уже почти вечер и многие дороги будут закрыты, а из-за недавнего нападения на планете ввели комендантский час. Хорошо, но могу ли я получить одежду и телефон? Конечно, безо всяких эмоций ответил тот и положил пакет на стул. Здесь все, что нужно. В какое время мне завтра за вами зайти? Я задумался на пару мгновений. В 9 утра. А как, собственно, я могу к вам обращаться, Долин? Я тоже ВР, Ачи, помощник доктора Арига. Выдав нужную мне информацию, Долин ушел, при этом он нажал на кнопку закрытия двери, за что я был ему благодарен. Не хотелось бы шокировать пациентов своим внешним видом. Убедившись, что я остался один, подошел к пакету и начал вытаскивать содержимое. В пакете были самые обычные повседневные вещи и телефон. Я глубоко вздохнул. Как же давно я хотел связаться с родными. Мне даже, чтобы не сойти с ума, пришлось заблокировать это желание в той реальности на психологическом уровне, но теперь в этом не было необходимости. Еще раз глубоко вдохнув, снял мысленные блоки и, улыбнувшись, набрал номер. Пошли гудки такие долгие, почему каждый гудок длится так долго? Быстрее, ну же, алло, раздался усталый женский голос. Голос, который мы слышим с самого нашего момента появления на свет. Привет, мам, я замолчал. Все ранее подготовленные мысли попросту выветрились из моей головы, словно ветер. Ведь для меня прошло очень много времени с того момента, как я видел и слышал голос дорогих мне людей. Тишина в трубке длилась несколько секунд, таких мучительно долгих секунд. Сынок, да, мам, это я. Я вернулся, на глаза против воли навернулись слезы и потекли по щекам. Похоже, и на той стороне произошло то же самое. Увы, я не мог подобрать нужных слов, и тишина затягивалась. Так продолжалось несколько минут. Эмоции нахлынули волной, и понадобилось некоторое время, чтоб они хоть немного стихли. Как ты? Хорошо, сынок. Из телефона слышались всхлипы и слезы. Как давно ты очнулся? Что врачи говорят? Как ты себя чувствуешь? Нас к тебе даже не пускали. Мы сейчас приедем. Я только сегодня очнулся, говорят, что вроде все хорошо, даже отпускают, правда, с сопровождающим. Выпросил телефон и первым делом позвонил. Завтра, я надеюсь, мне позволит приехать и мы поговорим. Хорошо. Как ты себя чувствуешь? Замечательно. Как там сестричка? Скучает по старшему братику? Я улыбнулся, а по щекам так и продолжали бежать слезы, скапливаясь на подбородке и капая вниз на гладкий металлический пол. Конечно. Подойдя к кровати, сел на нее, не прекращая разговор. Хотелось, конечно, рассказать, что со мной произошло, но объяснить такое было бы проблематично и вряд ли возможно. К тому же я не хотел, чтобы она беспокоилась еще больше, поэтому решил ничего не рассказывать. Договорившись, что как только у меня получится, мы встретимся, я завершил звонок, отключил телефон и с облегчением выдохнул. Эмоциональный блок, который я поставил с самого своего попадания в другую реальность, спал. Теперь он мне был попросту не нужен, и я еще раз облегченно выдохнул, однако меня не покидало легкое тревожное чувство, что за мной продолжают наблюдать. Положив телефон на кровать, посмотрел на время. Было 18:00. Подумал и набрал сестру. Та тоже не сдержала слезы и разрыдалась, хотя это было так на нее не похоже. Глава 1. Пробуждение. Часть 3. Долин шел по чистому сияющему коридору и смотрел данные пациента. Разумеется, ему были интересны подробности, связанные с этим человеком. Почему Эрик одобрил все требования пациента, но у него есть приказ начальства и он обязан ему следовать. Да и эти механические части тела вызывают слишком много вопросов. Уж очень быстро пациент научился ими пользоваться, тем более это экспериментальная технология из ранее неизвестного материала, но хотя бы не излучает губительную для людей радиацию. Посмотрим, что будет дальше. Долин свернул с прямого коридора и, пройдя еще 5 метров, остановился возле кабинета своего босса. Не любил он тут бывать, про него ходило много разных слухов в этой больнице, и незаконные эксперименты, меньшие, что могло быть. Постучавшись и дождавшись ответа, Долин вошел внутрь. Увидев своего начальника на том же самом месте, в кресле за работой, доложил: «Доктор Рик, я передал вещи в точности, как вы и просили, но ранее вы мне сообщили, чтобы я не передавал какие-либо вещи и тем более средства связи Кузнецову. Могу ли я спросить, почему я изменил свое решение?» «Конечно, я не верю, что он тот, кем хочет казаться. В его деле написано, что он не настолько силен МММ-духом и должен был, как минимум, паниковать, узнав о потерях конечностей, но он спокоен, действует холодно и расчетливо, разве что проявил слабость, когда связался со своей семьей. А по поводу некой призрачной свободы тут все просто. Я рассчитываю, что он проявит себя, и я даю тебе доступ к некоторым данным. Делай намеки и рассказывай ему о незначительных деталях, а если что-то пойдет не так...» Тут доктор Рик пристально посмотрел в глаза Долину: «Сделай укол снотворного и приведи его сюда. Но, если это случится при других разумных, Долин, для этого у тебя есть документ. Не забывай, кто ты. Покажешь его, скажешь, что это пациент и все. Но покинуть это здание вы сможете только на 2 суток, не более. А что потом? Потом вернешь его, и мы проведем обследование по новой. Мало ли какие изменения могут произойти с его организмом. Все-таки это очень необычный случай. Теперь хватит вопросов. Садись, вот тут есть все, что тебе нужно знать. Изучай». Долин с легким подозрением смотрел на своего начальника, но от высказывания отказался, сел на предоставленный стул, взял бумажную папку и начал изучать данные такого необычного пациента. Это же время. Северная окраина города. Военный транспортник. Человек в черном костюме и черных очках, которые плохо скрывали его глаза, шел по крыше здания. Он неспешно подходил к транспортнику, который завис в воздухе над крышей. В руках этого человека был серебряный кейс, пристегнутый наручниками к запястью незнакомца, дабы избежать кражи или потери кейса. Старомодно, но надежно. Хотя чипы и устройства слежения никто не отменял. Зайдя в транспортник, неизвестный уселся напротив двух военных, на которых были надеты защитные костюмы, способные выдержать даже взрыв противопехотной гранаты. Не говоря ни слова, незнакомец извлек ключ и начал открывать кейс. Один замок за другим. Транспортник слегка дернулся и, поднявшись вверх, направился к ближайшему выезду из города, стараясь не привлекать к себе особого внимания. «Сэр», — не очень уверенно начал говорить один из солдат, — «никому не разрешено открывать посылку до места назначения, у нас приказ». Человек в глаженном костюме с галстуком посмотрел на военного как на дурака, и решил поиграть в свою любимую игру. Любопытство военных сгубило. Все равно после этой миссии его никто больше не увидит. «А вы не хотите взглянуть на данную вещицу, уважаемые? Разрешите обратиться?» — неожиданно заговорил второй. «Разрешаю». «Никак нет. У нас нет никакого желания нарушать приказ». «Очень хорошо. Если бы вы сказали иначе, мне бы пришлось принять меры, но...» Последний замок щелкнул, и крышка кейса откинулась назад. Солдаты тут же отвернулись. У них был приказ, и они должны были ему следовать. Мистер Заноза, как окрестили местные военные данного субъекта, достал колбу с неизвестной серебряной жидкостью, больше похожую на ртуть, которая странно вибрировала у него в руках. Однако мистера Занозу данное обстоятельство ничуть не смутило. Он внимательно осмотрел ее. Ему даже показалось, что она шевелится сама по себе, а не от микровибраций в транспортнике. Улыбнувшись своим мыслям, он вновь положил колбу в кейс с парапластовыми вставками. Стоило замку щелкнуть, как откуда-то сбоку раздался сильный толчок. Транспортник дернуло в сторону. «Эй, что там такое?» — спросил один военный у пилота. «На радаре ничего». Бах! Транспортник резко наклонился и камнем начал падать вниз уже за границей города. В этот момент мистер Заноза по-настоящему испугался и, прижав кейс к груди, сложился пополам. Выжить он и не думал. Нужно защитить груз любой ценой. Нужно было согласиться на доспех 21, какие были у солдат, но теперь поздно, да и операция была максимально секретного уровня, но похоже недостаточно. Удар. Человек в костюме потерял сознание лишь на несколько секунд. Открыв глаза, он не сразу понял, что происходит вокруг и где находится. Однако кейс был по-прежнему в его руках, а значит задание в силе. Пошевелив конечностями, он убедился, что сможет передвигаться самостоятельно, и это не могло не радовать. Выбравшись из покореженного транспортника, он увидел, как рядом приземляется еще один точно такой же. Любой на месте мистера Заноза уже обрадовался бы, но только не он. Все максимально секретно, провал недопустим, как и подкрепление. «Ложись!» — раздался голос со стороны транспортника. Один из военных в защитном доспехе вышел и открыл огонь из энергетического пистолета по новоприбывшему транспорту. Целился в основном по лобовому стеклу, но все было тщетно. Присутствовавшее там силовое поле поглощало весь наносимый урон. Но военный не прекращал упорно поливать вражеский транспортник огнем, меняя один источник питания на другой. Человек в черном, услышав приказ, моментально лег. Повернул голову и обнаружил второго военного, который лежал на животе, а его доспех 21 был искорежен так, что выжить тот попросту не мог. Судя по всему, это был тот самый военный, который не захотел смотреть в кейс, и он же спас ему жизнь собственной ценой. Дверь неизвестного транспортника распахнулась, и из него выскочили три фигуры практически в идентичных доспехах, только версии чуть пониже. Мистер Заноза сразу понял, кто это такие. Их эмблему на плече невозможно было не узнать. Противники Содружества. Но как они узнали об операции? Неужели у них на самой верхушке есть человек? Эти и многие другие мысли пронеслись в голове буквально за мгновение до того, как голова последнего военного разлетелась на кусочки, а тело, забрызгивая пространство кровью, рухнуло на землю. Часть мозгов попала и на самого обладателя странного кейса. Понимая, что шансов мало, мистер Заноза попытался нажать на кнопку уничтожения содержимого кейса. Бах! Выстрел оторвал конечности, сперва вид оторванной руки, а потом и боль, которую не сдерживали даже блокираторы, отвлекли его от выполнения этой важной задачи – уничтожения кейса. Бах, бах, а сразу после выстрелов в ушах раздался гневный рев. «Идиот, хватит, ты повредишь», но умирающий уже не увидел, как от выстрела, срикошетив от браслета наручника, пуля пробила кейс, из которого быстро вытекла серебристая жидкость, тут же испаряясь. Раздался звук тяжелых шагов, под которыми хрустели небольшие ветки. Вот и все, конец. Фигура наклонилась и подняла кейс. Замок слетела и фигура, без проблем открыв кейс, гневно отбросила его в сторону, обнаружив последствия перестрелки. «Уходим. Живее, живее. Внимание! Обнаружена новая планета, не подверженная изменениям системы. Производится подготовка к запуску начальной инициации. Запускаю протокол 1. Ошибка. Запрос администратору. Администратор не отвечает. Запускаю сценарий «Выжить любой ценой». Приемлемо. Запуск средств защиты и нападения. Приемлемо. Отбор населения планеты. Сканирую. Запуск заражения 99 населения планеты. Отказано. Баланс сил несопоставим. Раса исчезнет. Ошибка. Обнаружено множество рас, населяющих данную планету. Произвожу корректировки согласно протоколу 82739. Корректировка принята. Повторный запуск. Заражение 60 населения планеты для отбора лучших представителей разных рас. Приемлемо. Начинаю процедуру изменения. Текущий процент изменения и заражения 0000001. Переодевшись, я решил немного прогуляться и, кстати, мне еще положили пару кожаных перчаток. Обычному человеку показалось бы это странным, но не мне, не тому, у кого теперь вместо правой нормальной органической руки, металлическая. Надев перчатки, я сжал кулаки и ухмыльнулся. Перчатка скрипнула. Да, это то, что нужно. Рука, конечно, слушалась не очень хорошо, но ступня двигалась вполне нормально и уверенно. Я должен тренироваться. Бросил быстрый взгляд на кровать и заметил телефон. Посмотрел на него, подошел, взял и аккуратно положил в карман. Теперь нужно быть осторожным с хрупкими вещами. Подойдя к двери, по привычке потянул часы к панели с кнопкой, но мысленно хлопнул себя по лбу и просто нажал на кнопку. Старая привычка, нужно избавляться от них. Не обязательно взламывать оборудование, встречающееся на своем пути. Дверь отошла в сторону и скрылась в стене. Без каких-либо проблем покинув палату, я получил некое внутреннее спокойствие, но ненадолго. Не прошло и пары секунд, как передо мной выросла фигура моего сопровождающего. Одет он был в медицинский халат, а ростом оказалось, что на голову выше меня. С легкостью сдержав его тяжелый взгляд, задал свой вопрос. «Уважаемый, не проведете мне тут экскурсию?» «Нет, это не совсем гражданские объекты, доступ ко многим коридорам и уровням ограничен». «Понимаю, тогда скажите, пожалуйста, куда у меня есть доступ?» «Столовая, спортивный зал, душ». «В столовой сегодня питательная масса и, если не ошибаюсь, у вас, землян, это называется компот». Я поморщился. Есть мне не хотелось совершенно, хотя еда отлично восстанавливает силы и здоровье, но не сейчас. Даже несмотря на длительное отсутствие, все равно помню этот ужасный вкус. Вижу, что эта идея вам не очень нравится. Тогда, может быть, спортзал? Там вы сможете разработать свои новые конечности. Только не переусердствуйте. Мы соединили ваши нервы напрямую. Это далеко не новая технология, и в скором времени вы должны будете ощущать новые части тела как свои собственные, хотя возможно появление проблем. Врать не буду. Возникли какие-то проблемы? Я бросил быстрый взгляд на руку, а следом и на ногу. Пойдемте в спортзал, там я вам все расскажу. Хотя, как мне кажется, вы мало что поймете. Я не стал ничего говорить, и мы пошли. Для начала скажите, вы знаете, кто я? Да. Вы орданиканец, верно? Да. И вы знаете особенность моей расы? Вы выживаете при высоких температурах и... Это да, но я о другом. Мы говорим все как есть, не скрывая фактов, то есть говорим напрямую, не заботясь о чувствах собеседника. Я скажу то, что вам, скорее всего, будет неприятно услышать. Я понимающе кивнул. Хорошо. Вашим спасением и еще двух пилотов занимались несколько врачей, у вас оказались не такие большие повреждения, но вы находились в вакууме. Лично я считаю, что вы выжили благодаря защитным экранам с того крейсера, что-то вроде остаточного защитного поля. Он пропускал вещи, но не остатки воздуха и сохранил какое-то количество тепла. Долин, Но как это относится к моей руке и ноге? Ваш организм каким-то образом отвергал другие металлы. Мы не знали почему и как, поэтому нам пришлось экспериментировать. Я нервно сглотнул. Воспоминания о старом знакомом. Воспоминания о проклятом гоблине вновь пронеслись в голове стремительным потоком. Многое мне попросту запрещено разглашать, но ваши конечности из другого, ранее неизвестного сплава, что не излучает радиацию. Он легкий, прочный и полностью безопасный. Это главное. Мы провели операцию, и ваш организм не стал противиться инородному объекту. Напротив, он принял его как родную часть. На этом слове Долин повернулся и посмотрел в мою сторону. А я что? Я только мог пожать плечами и непонимающе смотреть на него дальше, потому что действительно не мог понять, что происходит. По словам моего знакомого, все, что у меня было, осталось в том мире, и я с собой не мог пронести ничего. Лично я считаю это стечением обстоятельств, и поэтому вам так легко дается их управление на начальных этапах. В будущем, как я и сказал ранее, вы перестанете ощущать, что это металл, он станет полностью вашей частью. И это не технология землян, вы и сами это прекрасно понимаете. Простите, я, конечно, благодарен, но почему мой организм отвергал другие металлы и смогу ли я иметь настоящую руку и ногу в будущем? Я не могу ответить на этот вопрос. Ваши анализы крови в данный момент находятся в лаборатории и их все еще исследуют. Я немного напрягся. Наниты они не должны были обнаружить, их просто не может быть, так что я могу расслабиться по этому поводу. Пока мы шли по коридору, мимо нас прошли несколько пациентов и на первый взгляд, они были вполне здоровыми. Под потолком сияли обычные лампы. Как хорошо, что не световые кристаллы. Хе-хе. Добравшись до лифта, мы спустились на минус 4 этаж. Выйдя из лифта, я увидел несколько пациентов, которые бегали на беговой дорожке. У одного из них отсутствовало 3 конечности, их заменяли протезы. Ничего удивительного, если ты наполовину краб и на твоей планете банально нет суши. Но вот что он делает здесь, не совсем понятно. Впрочем, мне это и не нужно знать. Некоторые другие пациенты делали разминку и готовились к легким нагрузкам. Глядя на них, я тоже начал разминаться, на что Долин только хмыкнул. Вот только выражение его лица прочесть было невозможно. Я не пошел к какому-либо тренажеру или пациенту для ознакомления и банального получения информации. Здесь и сейчас это попросту не нужно. Меня интересовала арена. Ничего серьезного. Самая обычная голографическая арена. Можно было выбрать любое известное оружие, выставить уровень боли в спецкостюме для полноценного погружения в симуляцию. Сама арена была довольно большой и занимала большую часть зала, располагаясь посередине всего тренировочного помещения. Вокруг этой самой арены была беговая дорожка, а за ней располагались тренажеры для различных физических нагрузок. Я бы вам не рекомендовал после случившегося идти сразу тут, однако своего сопровождающего я уже не слушал. Похрустев костяшками и чуть не сломав себе пальцы, неприятно поморщился. К этому надо будет еще привыкать. Надеюсь, конфузов не случится. Ага, как же. Глава 2. Незнакомец и его предупреждение. Подойдя к арене. Кстати, сама арена была огорожена тросами, видимо для того, чтобы другие не попали под удар или не мешали участнику, что странно, учитывая защитное поле, которое должно присутствовать. Конечно, если я правильно все помню, надел костюм и уже по привычке выставил чувствительность на максимум. Интуиция молчала, а я привык ей доверять. Далее сделал банальный выбор оружия. Хотелось бы сражаться тем, к чьему весу уже давно привык, а именно своему верному мечу, но чтобы не вызвать подозрений, выбрал бластер ОК-11. Старенькая модель, к тому же давно не держал ее в руке. Опять все из тех же подозрений, проклятая паранойя. Стоило выставить руку над ареной, как бластер тут же в ней появился. Разумеется, не настоящий, а лишь его жалкая тень, но и на том спасибо. Костюм тут же активировал магнит под ареной, чтобы слегка нагрузить ладонь. Якобы в ней действительно находится оружие, и тут произошел сбой. Правая конечность тут же потянулась вниз, а левая ступня не двигалась с места, будто намертво приклеившись к полу. «Доктор Долин, у меня проблемы, я виновато посмотрел на доктора, а он лишь довольно хмыкнул, глядя мне в глаза, будто спрашивая. Ну что, доигрался? Вижу, Илья. Подожди, сейчас произведем необходимые изменения, это займет пару минут». Я застыл. Очень хотелось сделать фейспалм, но я сдержался. Как я мог попасть в такую глупую ситуацию, не знаю. Хорошо, что в данный момент я в полной безопасности, но на будущее нужно будет заняться этим вопросом. Однако в том мире мне бы не дали поблажки. Размазали бы тонким слоем, стоило лишь чуть замедлиться. Подняв голову, я наблюдал за Даленом. Он неспешно подошел к голографическому экрану и ввел свой пароль. Я по привычке начал наблюдать и без особого труда запомнил его, хоть он и высветился лишь в виде звездочек, но для меня в этом не было ничего сложного, особенно если следить за пальцами. Опыт есть. Черт, нужно прекращать. Можно избавиться от ненужных мне здесь привычек, однако стирать эти воспоминания у меня нет никакого желания. Ровно так же, как и блокировать их. Долин посмотрел на своего пациента в моем лице и снизил силу магнита на минимум. За его спиной уже скопилась небольшая толпа, с интересом наблюдавшая за происходящим. Я даже слышал с их стороны ироничные смешки, однако меня это уже давно не задевало. Доктор настроил оборудование, и я все-таки смог сдвинуть ногу, а потом и руку. Какой уровень сложности предпочитаете? Мастер, я непонимающе посмотрел на своего сопровождающего, но в следующую секунду до меня дошло. Он просто издевается. Новичок, уважаемый доктор Долин, вернув ухмылку, я встал и сосредоточился на арене. Со стороны доктора послышалось лишь непонятное хмыканье, а со стороны зрителей летели уже издевательские смешки, но это опять же ничуть меня не задело. Встав в стойку, как делал это уже не раз и не два, я приготовился стрелять и сразу уходить в сторону. И не зря. Противник появился буквально в полуметре от меня. Мозг успел среагировать, а вот тело нет. Да, расслабился. Выстрел голограммы, состоящий из небольших кубиков желтого цвета, пришелся на правый бок, и тот вспыхнул болью. Костюм действительно создавал реальную боль. Все так, как я помню, но все равно слабо. Она не такая, как реальная, но оно и понятно. Я слегка скривился, но успел выстрелить. Голограмма противника разлетелась на куски и исчезла. Поднявшись, спрятался за препятствием, которое тоже появилось вместе с первым противником. Интуиция буквально заорала об опасности, и я тут же ушел перекатом в сторону, а в то место, где я находился несколько секунд назад, прилетела граната. Область ее поражения составляет всего 5 метров, и на то, чтобы из нее уйти, дается всего 5 секунд. Взрыв и препятствие полностью исчезло. Я успел, но попал под огонь, и голень вспыхнула огнем. Ай, мелочи. Боль продлилась всего 2 секунды и на этом закончилась. Быстро спрятавшись за вторым укрытием, прижал пистолет к груди и глубоко вдохнул, очищая свой разум, как делал не раз в той реальности. И это сработало. Я открыл глаза. Мир будто превратился в густой кисель. С трудом преодолевая эту вязкую субстанцию, выглянул из-за угла. Время будто замедлилось, а воздух уплотнился, но это сейчас совершенно не важно. Прицелившись, выстрелил 3 раза. Все 3 выстрела угодили в цели, точно попав в грудную клетку голограмм. Те же, в свою очередь, очень медленно рассыпались. Хоть оружие и повело себя достаточно странно перед выстрелами. Пришлось 2 раза нажимать на спусковую кнопку, но все получилось, да и отдачи в этот раз тоже не было. Мне даже показалось, что на краткое мгновение я вернулся в ту реальность, но нет, я был дома. Кисель мгновенно исчез. Вдохнув воздух полной грудью, обернулся и увидел, как на меня с открытыми ртами смотрят все собравшиеся. Ну, кроме Долена. Как по мне, он вообще не испытывал никаких эмоций. Сарказм не в счет, стоило покинуть арену, как бластер ОК-11 попросту пропал, но, к сожалению, я этого не почувствовал, так как держал его правой механической ладонью. И как это могло случиться? Поинтересовался Долин, смотря на данные голографического экрана. Мне тоже стало интересно. Заинтересовавшись, я подошел к экрану. На нем был я, спрятавшийся за укрытием, и 3 голограммы противника. Голограммы вышли вперед, намереваясь взять меня в кольцо и, как несложно догадаться, расстрелять. По логике вещей они должны были потерять лишь одного и только, но потом я резко встал и мои противники просто исчезли от одного единственного выстрела, а на экране высветилась красная надпись «Ошибка». Я видел, как Долин нахмурился, глядя на это, а я почувствовал, как по лицу в области подбородка побежало что-то теплое и влажное. Проведя пальцами, посмотрел на них. Это была кровь. Моя кровь. Немного закружилась голова, но я не подал виду. Нельзя проявлять подлую слабость. Илья, с вами все в порядке. В этот момент Долин посмотрел на меня, и его зрачки расширились от увиденного. Впрочем, как и у всех присутствующих, кровь довольно быстро перестала течь, но Долин, потушив и отключив арену, быстро направил меня в мою палату. Я не стал этому препятствовать, мне действительно было очень плохо. Пусть я и не показывал этого, долбанные привычки. Как дошел до палаты, не помню, но меня все-таки дотащили, за что им отдельное спасибо. Очнувшись, привстал и протер глаза, едва не разбив себе бровь своей железной конечностью. Нужно быть осторожнее, иначе так можно по глупости и без глаза остаться, а здесь у меня не будет второго шанса. Спрыгнув с кровати, обратил внимание, что был по-прежнему в той самой одежде, а на улице стояла ночь. Поднял руку и посмотрел на время. Часы показывали 3:48. Чувствую себя просто прекрасно, несмотря на то, что было ранее. Опустив руку, осмотрел свою палату, но в ней ничего не изменилось с моего последнего посещения этого места. Лечь спать можно, но спать совсем не хочется. Эх, пойду, пожалуй, перекушу и вернусь обратно в палату. С этими мыслями покинул свою палату. Подойдя к панели управления дверью, нажал на кнопку, и та без каких-либо проблем открылась. Выйдя в коридор, увидел, что тот был совершенно пуст. Пустой длинный медицинский коридор. Не хватает только лампочки под потолком, которая, медленно покачиваясь, будет включаться и тут же гаснуть. Хе-хе. Но все же, где все? Не думаю, что тут нет даже дежурного персонала. Опустив голову, обнаружил то, чего не замечал ранее. Это были несколько разноцветных линий, и их предназначение я прекрасно знал. Они были нужны для ориентировки медицинских роботов. Так не о том думаю. Прочь пустые мысли из головы. Я хочу поесть. Подойдя к лифту, нажал кнопку, и тот, спустя пару секунд, приехал. Двери лифта открылись, и он оказался пустым и кристально чистым. Немного задумался, глядя на панель управления. Так, и куда мне нажимать? Ведь на каком этаже находится столовая, мне неизвестно. Эх, но я знаю, где находится спортзал. ХМ, а почему бы и нет? Вряд ли то, что со мной случилось, можно считать воздействием магнитного поля. По крайней мере, я так не думаю, но если что не так, лучше всего будет прервать тренировку. С этими мыслями нажал на -4 этаж и лифт, закрыв свои створки, направился вниз. Пока тот спускался, издавая такое привычное гудение, думал о случившемся на арене. У меня ведь уже было нечто подобное, но в той, другой реальности, и тогда помощь не понадобилась, то есть ее некому было мне оказать, но на респе я тогда не улетел. Двери лифта открылись, и я без каких-либо проблем покинул его. Вокруг царила тьма. Казалось, в ней может кто-то обитать или вот-вот набросится из темноты. Стоило мне сделать шаг, как включился свет, заставив даже самую малейшую тень скрыться. Зал был девственно чист и пуст, и никаких монстров тут не было и в помине. Ну, разве что один монстр тут был. Это я. Черт, нужно прекращать быть постоянно настороже. Тут нет никаких монстров, тварей и врагов. Тут я в полной безопасности. Пройдя вглубь тренировочного зала, бросил взгляд на арену, прокручивая в голове недавние события, и что собственно случилось. Вроде как я впал в какое-то замедление, но это невозможно и хватит об этом, однако ничто не мешает мне попробовать еще раз. Если что-то пойдет не так, просто остановлюсь. Приблизившись к панели управления ареной, посмотрел на нее, затем заговорщически обернувшись, осмотрел помещение пристальным взглядом. Было у меня такое чувство, что за мной наблюдают, но я отмел эти мысли в сторону, как ненужные в данный момент. Кто будет следить за пациентом, который вздумал разгуливать по ночам? Активировав голографический дисплей, нашел настройки арены. Удивительно, но даже ввод пароля был не нужен. Посмотрев настройки, задумчиво почесал затылок. Настройки были установлены не на новичок, а на солдат. Там на порядок сложнее и, похоже, это было сделано намеренно.